Интерлюдия номер 5. Дориан вошел в кабинет короля после доклада секретаря, хотя мог зайти и без предупреждения. Но в приемной была очередь, и он не хотел лишний раз демонстрировать близкие отношения с королем. Георг выглядел неважно, то ли от большой нагрузки государственных дел, то ли и в самом деле права та целительница из провинции, которая предупреждала об отравлении короля. Да, интересная женщина. И в смысле способностей, и в смысле привлекательной женщины. Надо будет обязательно ее навестить, когда на днях поедет в тот город. «Добрый день, Георг. Не высыпаешься? Или новая фаворитка?» «Да ну тебя, новая. Я и к старой-то сейчас не заглядываю. И некогда, и не хочется. Да и что-то неважно себя чувствую. Усталость быстро наступает, аппетита нет. Вроде даже похудел». «А что твой целитель говорит?» «Да все то же. Разлитие желчи и нарушение нервных токов. Ты не знаешь, что это за токи такие? Я точно не знаю». «Чем дальше, тем меньше я начинаю доверять твоим придворным, Георг. Я последнюю неделю только и занимался, что распутывал очередные интриги и заговоры среди аристократии. Есть какое-то напряжение в последнее время». «Надо бы хорошенько проверить весь маг-контроль и академию. Больно уж много они себе позволяют. Только разобрались с завышенным сроком отработки, в академии пришлось хорошо прочистить их выпускную комиссию, так теперь проблема с исчезновением магов. И вот интересно, маги из аристократических семей все на месте, а нетитулованные маги исчезают. Ты же хотел разобраться с той лечебницей, которой нет, по словам целительницы, что представлялась месяц назад». «Георг, ну ты же сам видишь, то одно, то другое. Все никак не могу отлучиться туда. А надо. Чувствую, что много там узнаю». Георг встал из-за стола, походил по кабинету. Потом неуверенно спросил: «Дар, я понимаю, что неприлично, но ты помнишь мою просьбу? Насчет Илианы?» Дар вздохнул. Очень уж не хотелось ему вмешиваться в личную жизнь Георга. Но вопрос стоял о безопасности короля, а значит и государства. «Нет, Георг, ничего нового за Элианой не числится. Любовников как не было, так и нет. Время проводит в кругу своих фрейлин, приходят к ней еще дамы из попечительских фондов, королева занимается благотворительностью. После получения писем от отца часто сидит задумчивая, с расстроенным видом. С матерью, герцогиней Даймар, общается коротко. После ее визитов, бывает, выходит с заплаканными глазами. Охотно общается только со своим братом, маркизом Гороном. Маркиз нынче заканчивает академию. Довольно сильный маг природный, ни в чем подозрительном не замечен. А вот отец королевы, герцог Даймар, все равно у меня недоверие вызывает. Хотя к прошлому заговору его причастности вроде и не доказано. Но он весьма чистолюбив и амбициозен. Вот и все. Георг, я тебе не указ в твоей семье, но, может, ты все-таки сам поговоришь с женой?» «Дар, я не знаю, о чем с ней говорить. Женские разговоры мне не интересны. Что она может знать?» «Пока не спросишь, не узнаешь. Старая мудрость». «Ты вот лучше узнай, Дар, когда будешь в том городе, как его там?» «Трумель, ты навести целительницу, может, она что-то знает про мою болезнь?» «Ты сначала узнай у нее, что и как, и может ли она вылечить меня, а потом я сам к ней перейду без лишних свидетелей». «Да, Георг, я пойду в этот город через день, максимум два, и все узнаю. Вот еще надо ей извещение послать о визите к ней. Если у тебя больше нет поручений, то я пойду. Надо успеть еще пару дел завершить до отъезда».